Слава Ленская. «Притворись моим мужем», читает Нина Дронова. Пролог. Алена, тебе придется выйти за Шилова-младшего, и я больше не желаю слушать твоих возражений, надоели эти твои закидоны. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Я только что заблокировал все твои карты, гремел голос отца на весь салон автомобиля. Он отключился, а я зарыдала еще сильнее, окинув взглядом свое ненавистное свадебное платье. Я ехала за рулем, заливаясь слезами, и даже не задумывалась о том, что могу проморгать какой-то знак. Истерика не стихала, а лишь набирала обороты. Почему? За что? Я не хочу, не буду. Я не смогу с ним. Я даже представить не могу, как смогу с этим человеком стоять рядом, не то чтобы в постель с ним лечь. Кричали мои мысли, накручивая меня еще сильнее. Я свернула на следующем перекрестке, хотя понятия не имела, куда вообще направлялась. Слезы застилали глаза. Я как будто бы ехала в проливной дождь, но дворники ничем не могли мне помочь. Поняла, что натворила, только почувствовав ощутимый толчок и услышав звук удара. Видимо, не заметила мигающего светофора или вообще проехала на красный. Сосредоточившись, увидела, что въехала в бок какого-то навороченного джипа. Я смотрела, как из него вышел разъяренный матерящийся мужчина, но меня это мало трогало. Просто хотелось посмеяться над тем, сколько еще судьба решила меня испытывать. «Ты дура? Куда прешь? Права купила, а как ездить не узнала?» — рычал мужчина. А я прижала лоб к рулю и никак не могла найти в себе силы перестать лить слезы и выйти к нему. Вечность отсиживаться и прятаться не получится. Он еще что-то бурчал себе под нос, но уже не с той интонацией, видимо, все же заметил, в каком я состоянии. А мне от этого стало еще обиднее, я зарыдала в голос. «Вы чего? Не такая уж и большая проблема», — растерянно заговорил пострадавший. «Починим?» «У меня огромная проблема», — попыталась произнести я, но получилось некрасиво. «Я могу вам помочь?» Еще больше растерялся мужчина, это было слышно по его голосу. Я отстранилась от руля и повернулась к говорившему, но не решилась поднять глаза и взглянуть в его лицо. Просто уставилась куда-то в район груди и оценила его дорогой костюм и часы, к тому же по голосу он был молодым. В голове мелькнула сумасшедшая мысль. «Да, думаю, сможете. Женитесь на мне», — выпалила я, резко прекращая лить слезы. Я попыталась стереть влагу с лица, но все еще всхлипывала. «Что?» — осторожно переспросил мужчина. «Притворитесь моим мужем», — произнесла я, уже успокаиваясь. «Фиктивный брак, ни к чему не обязывающий. Я решила посмотреть на него, заодно дать оценить меня. Я была уверена, что даже в таком непрезентабельном виде могла ему понравиться. Вот только, взглянув на мужчину, я застыла. Хотя, казалось, кровь в моих жилах тоже. Но только на секунду. В следующее мгновение все изменилось. Сердце застучало с удвоенной скоростью, дыхание участилось, а в душе все погибшие бабочки стали оживать. Вот только это было больно. Так же больно, как и в ту нашу последнюю встречу, когда он вырвал мое влюбленное сердце с корнем и безжалостно выбросил на помойку. «Ты?» — шепнула я, все еще надеясь, что мне показалось. Но этот взгляд невозможно было забыть и хоть с кем-нибудь спутать. «Я», — ответил Митя, чуть ухмыльнувшись. «Смотрю, у тебя ничего не меняется. Да, когда-то мы были в такой же ситуации, только я в него врезалась в тот раз без машины. Попросила притвориться парнем, и он притворялся да так, что даже я поверила. А он изменился». В глазах играли искорки смеха, да и ухмылка его была веселой. Это больше не был мой хмурый темный Митя, о котором ходило столько сплетен. «Извини, у меня страховка есть, давай все оформим. С наличными небольшие трудности, и, пожалуй, забудь о том, что я просила». Стала быстро говорить, лишь бы он не заметил моего волнения. Я тут же полезла в бардачок, чтобы найти страховку, но никак не могла ее обнаружить. «Да не волнуйся, сейчас все решим», — снова заговорил он. А я удивилась, как только сразу не узнала его голос. «Но я и правда могу тебе помочь. Я совершенно свободен, ни жены, ни детей. Девушки, невесты тоже нет. Ты ведь Не просто так попросила, есть проблемы? Из чего вдруг такая прыть? По старой памяти решил помочь бедняжке? Нет, забудь. Давай разберемся с аварией и на этом разбежимся. Я не планировала встреч с тобой. Старалась как можно спокойнее говорить, я хотя в груди все болело, кипело и клокотало, желая выйти наружу. Как скажешь. Наконец согласился он и отступил от моей машины.